информации сводит с ума. Жадно читаешь слова из письма. Все виноваты, другим передай. Вещи пакуй, поскорей уезжай. Интеллект атрофирован, бьешься как муха. Хватаешь отсутствие стойкости духа. Себя угнетаешь, порядок ломаешь. Меры не знаешь, сопишь и рыдаешь. Место себе не находишь никак. Заголовка встречаешь, кто друг, а кто враг. Сплетаешься в горе, проблему найдя. Не веришь другим, не веришь в себя. Все продолжаешь жадно листать. Источники грязи, источники зла. И понемногу теряешь рассудок. Тебе не до радости, тебе не до шуток. Радио грязь засоряет эфиры, проникаясь в дома и квартиры. Бьет по мозгам, меняет картины, уничтожает мотив и причины. Радио грязь убивает твой взгляд. Веришь тому, что они говорят. Меняешься, давишь, твердишь, что ты против. Радио грязь, твой личный наркотик. Радио грязь засоряет эфиры, проникаясь в дома и квартиры. Бьет по мозгам, меняет картины, уничтожает мотив и причины. Радио грязь убивает твой взгляд. Веришь тому, что они говорят. Меняешься, давишь, твердишь, что ты против. Радио грязь, твой личный наркотик. В угол забился, дрожа и стыдясь, но принимаешь. Радио грязь, ты сам своим страхом ее умножаешь. Пишешь, кричишь, не понимаешь. Хватит уже на жалость давить. Хватит себе темперамент травить. Встань и придумай полезное дело. Радио грязь — это слабых удел. Радио грязь засоряет эфиры, проникаясь в дома и квартиры. Бьет по мозгам, меняет картины, уничтожает мотив и причины. Радио грязь убивает твой взгляд. Веришь тому, что они говорят. Меняешься, давишь, твердишь, что ты против. Радио грязь — твой личный наркотик. Радио грязь засоряет эфиры, проникаясь в дома и квартиры. Бьет по мозгам, меняет картины, уничтожает мотив и причины. Радио грязь убивает твой взгляд. Веришь тому, что они говорят. Меняешься, давишь, твердишь, что ты против. Радио грязь — твой личный наркотик.